Четверг. Хорошие новости. Мы с Гудини здорово провели время вместе. Плохие новости. Пришла пора прощаться. Последние несколько дней были просто замятевтельные. Смешно, да? Гудини очень нравится эта шутка. Я отдыхал и играл с Гудини. Было весело, когда он гонялся за скелетами. Чувствую себя при этом в полной безопасности на балконе дома пса, конечно. Этому он всегда рад, в отличие от игры с палкой. Что ж, я не смог научить Гудини приносить ее, но я сумел научить его команде место. Прямо сейчас он сидит здесь, у стола с летающей книгой. Приятно знать, что в доме он будет в безопасности, и мобы не нападут на него, когда меня тут не будет. Да, все верно. Я решил, что мне пора двигаться в следующий мир и попытаться найти дорогу домой. Я успешно добыл сокровища из подземелья, и мои карманы полны полезных, я надеюсь, предметов. Уверен, что смогу когда-нибудь выяснить, для чего все это нужно. Хотя, по правде сказать, мне тяжело расставаться с Гудини. Он мой лучший друг с тех пор, как я застрял в Майнкрафте. По крайней мере, он первый невредный друг. К тому же он прекрасный сторожевой пес, который уже не один раз спасал мне жизнь. Кто знает, какие опасности меня ждут в следующем мире. Книга на столе называется «Майнкрафт. Оцелот на оцелоте». А я даже не знаю, что такое оцелот. Хотел бы я взять Гудини с собой, засунув его в свой расширяющийся карман. Но это невозможно. Да, я пытался. Но кто знает, может, в другом мире я найду на столе летающую книгу «Майнкрафт. Мир, где пес ест пса, и смогу заглянуть к нему в гости. Если бы у меня были пальцы, я бы скрестил их на удачу. Надеюсь, ему здесь не будет одиноко без меня». Что ж, я обнял Гудини несколько раз и сказал ему «Увидимся». Я оптимист. К счастью, мы оба были еще сыты после вчерашних вкуснейших стейков. Пришла пора открыть книгу «Майнкрафт. Оцелот на оцелоте». Хотелось бы знать, что же такое этот оцелот. Спустя несколько минут. Гигантский кот? Ох, блин. Снова здорово. Конец. Не пропустите продолжение приключений в следующей книге. Озвучил Александр Слуцкий.